Видишь ли, был у нас дракон, державший всех в страхе, и звали его Юркан. Каким-то образом его уменьшили и убили, а затем пришли люди, поклонявшиеся тому дракону, и объявили себя хранителями его памяти. Среди них была волшебница, которая сотворила врата, с помощью которых можно переместиться в логово драконов. В логове нашли драконьи яйца, хотя самки драконихи нигде не было. И теперь юрканиане выкармливают маленьких дракончиков и воспитывают их для своих целей. Вот это да! Но возле Сиволя есть одна деревня. В нее я и иду. Скажите, туда-то я могу попасть? Все ближайшие деревни опустошены, а население готовится стать кормом для драконов, — ответил мужчина. Боюсь, если ты туда пойдешь, то уже не вернешься. Лучше оставайся у нас. А сейчас можешь переночевать в моем доме. Спасибо. Я, пожалуй, воспользуюсь вашим приглашением. Мне нужно обдумать план действий и кое-куда сходить. Вздохнув, согласился юноша. Да, ситуация оказалась гораздо сложнее, чем казалось вначале. Когти Юркана достать уже не получится, да и найти большое драконье яйцо будет непросто. Вдобавок еще и Косси пропала. Спать совсем не хотелось. Ордаль вышел на улицу и сказал хозяину дома. Что-то мне не спится, но зато я кое-что придумал. Расскажите мне, пожалуйста, как добраться до города? Что ж, раз ты так решил, иди. Вон та широкая дорога приведет тебя прямо к городу, но идти тебе придется долго. Желаю тебе сил и удачи. И Ордаль отправился в путь. Погода стояла теплая, безветренная, из-за чего создавалось ощущение покоя и безмятежности. Но ощущение это было обманчивым, ведь в здешних краях творился беспорядок и произвол. К вечеру юноша добрался до какого-то села. Однако его жители уже не казались спокойными. «Добрый вечер!» — обратился Ордаль к суетливо снующей по улице женщине. «Далеко ли еще до Сиволя?» «Добрые времена кончились», — мрачно ответила женщина. «До города-то недалеко, только соваться туда не советую. Уходи-ка ты подальше отсюда, возвращайся в свою деревню». «А почему в вашей деревне так мало людей?» «Так все уходят подальше от города, а в деревнях, что поближе, все жители под арестом. Туда нельзя войти и нельзя оттуда выйти», — сообщила селянка. Договориться о ночлеге в опустевшей деревне не составило труда, и наутро юноша двинулся к знакомой деревне. Не заходя в город, он поспешил к деревенским воротам, возле которых стояли двое невооруженных людей. Робко подойдя ближе, юноша спросил. «Могу ли я зайти в деревню? Видите ли, здесь живет один мой знакомый». «Зайти-то ты можешь, а вот выйти нет. Деревня под арестом», — грубо ответили ему. Ордаль немного подумал и все-таки решил войти. По улицам ходили люди, однако счастливыми они не выглядели. Но юношу узнали и усадили за стол накормить и рассказать новости. «Представляешь, нас держат здесь как корм для подрастающих драконов!» — пожаловался один из селян. «Конечно, когда-то некоторые из нас становились жертвами дракона Юркана, но мы были свободны. А тут...» «Думаю, еще можно что-то изменить, но для начала мне нужно увидеться с Косси». «Она здесь?» — спросил юноша, оглядываясь по сторонам. Но все молчали, опустив головы. И тогда, не на шутку испугавшись, он громко закричал. «Что с ней? Что случилось?» «Кто-то из горожан рассказал колдунье Вастис, что видели, как вы с Косси уменьшили и убили дракона. Тогда юрканиане пришли в деревню, устроили погром